всегда возвращаюсь с надеждой домой, что застану тебя в своем старом кресле. Но, увы, нахожу только плед голубой, мне до боли уютный, но в тот миг неуместный. Он пропах твоим запахом свежей росы, и волос золотинки спились в расставании. От прощального вздоха застыли часы, им осталось, как мне, лишь одно ожидание. Где же ты, мое желание? Где же ты, чувство мое? Где же ты, мое признание? Я сажусь в это кресло, тихо пою, вспоминаю твой голос, банальный сюжет. Он звучит в отражениях хрустальной посуды, и движением руки выключается свет. Тебя нет, ты нигде, но мне кажется всюду. Твоя близость прекрасна, но я понял одно, что гораздо желанней отсутствие тела. Тебя нет, но становится мне все равно. Появляйся пореже, ты мне надоела. Где же ты, мое желание? Где же ты, чувство мое? Где же ты, мое признание? Я сажусь в это кресло, тихо пою.